За окном без конца танцевали снежинки. Благодаря толстому стеклу и ярко-красному огню камина в помещении холод нисколько не ощущался. Чиновники, сидевшие за круглым столом, оделись на редкость легко для северных земель. Перед ними стояли чашки с душистым чаем, привезенным из южных краев. Другими словами, чиновники не знали никаких бед. Им всегда хватало дров и угля. Они жили в морозоустойчивых домах, да и перемещались куда-либо в теплых каретах. Беднякам же в этих краях часто приходилось кутаться в несколько слоев одежды даже у себя дома и отогреваться выпивкой. «Итак, что будем делать?» – чуть раздраженно вопросил один из чиновников за круглым столом. Сегодня он, в отличие от вчерашней встречи с агентами Климана, выставлял свои чувства на показ и оттого казался человечней со всеми вытекающими отсюда последствиями. «С армией Новой Империи Газ? Неприятные твари!» Остальные чиновники тоже говорили с неприкрытым отвращением. «Война уже закончилась. Как они не понимают?» «Сегодня все решают не войска, а политика и экономика». В углу зала прямо на полу сидел измученный усталостью мужчина. Он единственный выглядел так, словно недавно побывал на морозе. Помимо того, что он до сих пор не снял теплую одежду, его волосы и обувь промокли от налипшего и растаявшего в комнате снега. Он – один из разбойников. Член той самой шайки, которую вчера разгромила армия Новой Империи Газ. Все его товарищи либо погибли, либо угодили в плен армии Новой Империи. И лишь ему повезло успешно сбежать и выжить. Но почему он бежал именно сюда, к чиновникам Виконства Дачи? Разве бандиты не прячутся от государства даже тщательнее, чем от армии Новой Империи? «Уже третий случай», – со вздохом обронил один из чиновников. В третий раз им доложили о том, что вооруженные люди, называющие себя армией Новой Империи Газ, уничтожили отряд разбойников. Они нападали на районы, контролировавшиеся, вверенные разным шайкам, которые не предупреждали друг друга. «Пока что мы только терпим непредвиденные убытки, но трудности вызывает то, что они пользуются именем Империи Газ. Из-за этого сюда даже климановцы приехали». Как чиновники вчера объяснили агентам Климана, борьба с разбойниками и их междоусобные разборки действительно входят в компетенцию местных правителей. Если бы между собой сражались обычные преступники, они бы не стали обращать никакого внимания. Соседним феодалам или Совету Семи Стран Альянса никто бы ничего не рассказал. Но если враги называют себя государственной армией, то конфликт приходится воспринимать как войну. Причем войну с пресловутой Империей Газ. Против такого врага Совет пришлет не только агентов Климана, но и других людей. Однако чиновники не хотели, чтобы посторонние совали носы в дела виконства. Иначе тогда они узнали бы, что чиновники по сути правили землей сами, фактически отобрав власть у молодого, глуповатого, апатичного правителя. А захватив власть, начали набивать свои карманы. Они тайно договаривались с разбойниками, закрывали глаза на их поступки, снабжали оружием и информацией, а взамен собирали с них дань. И это лишь одно из тех темных дел, за счет которых богатели чиновники. Но это реваншисты Империи Газ? Или просто какие-то неподвластные нам бандиты взяли такое имя? Сколько у них людей? Поначалу была сотня, сейчас не знаю, но их становится больше. К тому же у них много помощников. Бывшие жители Империи Газ? Раздраженно вопросил чиновник. Неблагодарные. Забыли уже, что мы решили не порабощать их? Мы не могли. Слишком уж их было много. Если слишком сильно давить на народ, он может и взбунтоваться. Изначально виконство Дачи и соседние государства входили в состав Империи Газ. Однако споры и стычки на границах приводили к тому, что эти самые границы часто сдвигались. Нередко происходило такое, что жители Империи Газ вдруг обнаруживали, что превратились в подданных аристократа другой страны. Собственно, Виконт Удачи, Королевство Вимарка выделило новую территорию уже после окончания войны. Поэтому жители практически не питали к нему верности. Куда больше среди населения было тех, кто скучал по временам Империи. Но в любом случае, хотелось бы с ними расправиться до того, как они соберут серьезные силы. До сих пор чиновники старались сделать вид, что никакой армии Новой Империи Газ не существует, и считали их лишь очередной шайкой бандитов. Нередко за правильными словами и красивыми флагами скрывались головорезы, которые занимались исключительно грабежом. Будь и армия Новой Империи одним из таких отрядов, чиновники могли бы закрывать на них глаза без какого-либо вреда для себя. И более того... «Хотя погодите-ка!» Вдруг заговорил другой чиновник. «Что если мы наоборот? Как можно громче будем кричать об их угрозе?» «О чем ты?» «О том, что таким образом из центра удастся выудить побольше финансовой помощи!» «Что если с армией Новой Империи Газ войти в контакт, провести переговоры и заключить соглашение, вместе с тем рассказывая центру об угрозе с их стороны?» Тогда правительство выделило бы им деньги на противодействие разбойникам, то есть попросту увеличило бы дотации виконству. Однако, если совет узнает, что у них есть настоящая чайка Газ, они ни слова не дадут вставить и пришлют вооруженный отряд. А с учетом того, чем все закончилось в княжестве Гавани, в этот раз они без обсуждений выжгут магией весь лес. А вместе с ним сгорят и некоторые из разбойничьих шаек, плативших дань чиновникам. Те лишатся источника дохода. К тому же вновь увеличится риск того, что кто-то захочет сунуть нос в дела виконства. Лишь самые главные из бандитов знают о связях с чиновниками. Но если кто-то из них вдруг выживет и проболтается, чиновники уже не отвертятся. И это скверно. Весьма скверно. Значит, мы хотим дотаций. И их будет тем больше, чем более опасная угроза над нами нависнет. Армия Новой Империи Газ отлично годится на роль угрозы. В то же время мы не хотим, чтобы Центр прислал сюда армию, так? Как все сложно. Похоже, если мы не хотим проблем, придется доказать, что Чайка Газ – самозванка. Подытожил один из чиновников, остальные кивнули. Кроме того, мы должны доказать тем типам из Климана, что это их армия Новой Империи Газ на самом деле лишь шайка бандитов. Это нетрудно. Ответил ему другой и ухмыльнулся. У них во главе ведь чайка Газ, то есть девочка, называющая себя дочерью проклятого императора, так? Однако разговоры о дочери проклятого императора начались уже после окончания войны. Мы можем просто нанять свидетеля, который скажет, что никаких детей у проклятого императора на самом деле не было. Ясно. Чиновники с довольным видом закивали. Они могли назвать кого угодно человеком, который работал на Империю Газ до конца ее дней, и заставить его лжесвидетельствовать о том, что у Императора Газа никогда не было детей, тем самым опровергнув существование Чайки Газ. Но может ведь быть такое, что у той Чайки Газ есть какое-то доказательство, что она и в самом деле дочь проклятого императора. Вот да. Вот в этом загвоздка. А с этим справиться еще легче. Чиновник вскинул палец. Достаточно, чтобы она просто не угодила в лапы агентов Климана или других таких отрядов. В крайнем случае можно отправить убийц. И если они избавятся пусть даже только от нее, этого хватит. Во второй половине дня мы займемся отбором наемников, которых пригласили воевать против разбойников. Поищем среди них кандидатов на роль убийц. Нет. Для уничтожения армии Новой Империи Газ лучше выбрать людей из регулярной армии и тщательно объяснить им, что надо любой ценой убить Чайку Газ. Нельзя, чтобы агенты Климана обо всем пронюхали. Чем меньше людей знает, тем лучше. Ха. На этом мы сойдемся? Пожалуй. Чиновники вновь кивнули друг другу и перешли к следующему вопросу. Им не повезло очутиться в нищей земле, бедной и на плодородные почвы, и на полезные ископаемые. Им приходилось прибегать к куче разных неприглядных уловок, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из того, что фактическая власть в виконстве перешла к ним. Они много и упорно работали над собственным обогащением, а потому считали армию новой империи ГАС лишь одной из многочисленных временных сложностей. По крайней мере, пока.